Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. И начнем сначала с грустных новостей. Сейчас у лысой устрицы Гордона на канале появилось видео. Я не знаю, взято это ли с нашего сегмента, да, новостного, с наших телеграм-каналов или это где-то. Короче, где-то они нарыли. Там, значит, два военнослужащих сидят, они взрослые, там, ну, видно, что там ближе к 40 годам, даже не будучи врачом, видно, что, значит, они находятся в таком состоянии, когда надо им оказать помощь, ну, во всяком случае, один точно, да, там, с каким-то ранением в щеку и так далее, вот. И, значит, они заявляют о том, что они представляются, кто они, то есть лица не скрывают, говорят, что они служат в таком-то подразделении, и, значит, вот после штурма они получили ранение, и командир, значит, приказывает им, уже будучи раненым, снова идти на штурм, да. То есть надо, короче, чтобы наши структуры, которые за это отвечают, посмотрели это видео и дали оценку. То есть либо это фейк, да, и мы тогда все выдохнем. Либо, если это есть место быть, то надо с этим разобраться, да, узнать, что там за командир, который отправляет раненых бойцов, значит, штурмовать опорный пункт какой-то, да. Вот, это, значит, вот такой момент, которому надо уделить было внимание. Вот, они тем более обращаются, значит, и в Следственный комитет, и в военную прокуратуру и так далее. Вот, поэтому вот есть такой момент. Значит, что значит дальше? Дальше, ну, во-первых, мы наступаем на всех направлениях. Значит, противник имеет успех, 12-я бригада, вот эта навоза, она там что-то наступает, значит, в лесах, вот, они там где-то потеснили нас, значит, с наших позиций, но это в сути картины не меняет, потому что на всех остальных направлениях, значит, наступаем, вот, и там причем наступаем неплохо, вот, это что касается, значит, боевой обстановки. А, был опять применен трюк, да, значит, снова в одном из населенных пунктов мы заползли в тыл к противнику, снова по трубам, и вышли к противнику, и, значит, на этом, в этом населенном пункте рухнула оборона. Вот наши там заняли, освободили, значит, полностью все опорные пункты, которые были у противника. Вот, что из интересного? Интересного, что, я не знаю, как бы у нас как бы тихо так все. А вот, значит, у противника, у нашего, там идут очень серьезные обсуждения по мирным, значит, переговорам, на каких они будут условиях. Якобы Зеленский издавал указ, запрещая самому себе, значит, вести переговоры с Российской Федерацией. А здесь он уже говорит о том, что вот, значит, будут переговоры, скоро мир. И я вчера, вот, когда делал посты, что там, значит, запрещенный в России экстремист, террорист, анонист Арестович, значит, угорает там просто с этих кастрюль. Но он там просто издевался, рассказывал о том, что, что сейчас, значит, в СМИ уже Зеленский говорит о том, что будут переговоры, и на это нет никакой реакции. То есть говорит это так, что, значит, за 2,5 года так зазомбировали, значит, вот этих шумоголовых идиотов, что они, когда им уже говорят, что все, стоп, никакой войны не будет, никаких границ 91-го года не будет, ничего не будет, никаких наступлений не будет, будет мир, и это никто не слышит. И вот я вчера с этого ржал, он, конечно, там забавно так очень все рассказывал, он говорит, этот, значит, этот локомотив тяжелый так разогнали, что его теперь остановить не могут, и теперь им надо придумать, как в ближайшее время, значит, сделать так, чтобы этот локомотив поехал в обратную сторону, потому что они заявляют теперь, значит, все эти спикеры офиса президента о том, что, значит, собственно говоря, и они теперь не, границам 91-го года не едут. Вот. Ну, Анатолий Шарий, понятно, он на своем, значит, канале тоже делает об этом давно видео, тоже рассказывает о том, что, значит, делаются заявления, и эти заявления никто не слышит, то есть они продолжают воевать, они продолжают там что-то делать, какие-то заявления радикальные и так далее, и им говорит уже Зеленский, президент, говорит, что все, короче, мы начинаем, типа, мол, переговоры с Российской Федерацией. И никто этих сигналов не слышит. То есть Зеленский сейчас попал в ту же самую ситуацию, когда, как и Петр Алексеевич Порошенко. Да? Петр Алексеевич Порошенко подписал Минские соглашения в 2015 году после успешной нашей Дебальцевской операции и неуспешной их, да, он вынужденно подписал, потому что мы его заставили подписать, да, то есть мы создали такие условия на поле боя, что он не мог их не подписать, да, и, значит, когда, ну, скажем так, шло, ну, не то чтобы до СВО, и до СВО, и во время начала СВО, да, все как бы наезжали на Петра Алексеевича Порошенко. Это такой вот няшный алкоголик такой. Вот, он постоянно там пьяный, у него постоянно щеки такие, он набухшие, все время у него там потик небольшой под носом. Вот, видно, что ему хорошо. Вот, на него постоянно наезжали, что якобы вот он, посмотрите, он, короче, подписал, типа, с Русней подписал мирное соглашение, это все, во всем этом виноват. И вдруг, как оказывается, что сейчас появляется Петр Порошенко 2.0, который тоже под давлением, значит, под нашим давлением, да, после того, как мы начали, после неудачного контрнаступления противника, мы сейчас оказываем давление на всех направлениях, противника, можно сказать, вынуждаем подписывать какие-то соглашения. Да, какие они будут, я не знаю. Да. Президент наш озвучил, что мы сядем за стол переговоров, отдавайте нам Херсон, отдавайте нам... Что там еще, блин, я правда как Байден уже, Запорожье, вот, и, ну, я не знаю, на чем остановятся, может быть, на фактических, значит, позициях, границах, где мы сейчас находимся, поэтому, так как, ну, в воздухе летают, скажем так, пока что слухи о каких-то переговорах, да, возможно, на фронте мы сейчас пытаемся увеличить, значит, активность, пытаемся как можно максимально вклиниться для того, чтобы, скажем так, зафиксировать границы, которые, ну, мы будем контролировать. Да? Ну, это я так просто размышляю. Понятное дело, что мне никто не докладывает, это я так мысли вслух, скажем так. Противник старается изо всех сил удержать каждый километр, а мы изо всех сил стараемся каждый километр отбить и занять. Да? Вот, ну, смешно, что просто с Петра Алексеевича все угорали, а сейчас получается так, что Зеленский, молодой, накачанный, брутальный, с щетиной, был в журнале «Таймс». И, значит, мы, кстати, наш канал тоже был неоднократно в журнале «Таймс», но на обложке мы никогда не были. Вот мы в «Вашингтон-Пост» были и в «Таймсе» были. И CNN нас, кстати, с Владленом наши фотографии выкладывал. Вот, кстати, с нашим флагом и фирменным логотипом. Вот. И, значит, вот звезда «Таймс» журнала, да, теперь получается так, что ему надо откатывать назад. Там какие гарантии ему будут, что там, как мы будем там распределять все это, как мы будем что делить, кто будет какие давать гарантии безопасности, я не знаю. Да. Ну вот сейчас, если наблюдать за украинскими СМИ, вот сейчас очень забавно это все происходит. И самое главное, что самое, наверное, страшное, что начнется, если действительно такие переговоры будут и будет какое-то мирное соглашение, я не знаю, там, Минск-3, там, Стамбул-2, там, ну, неважно, как они будут называться, если действительно такие мирные соглашения будут, то уже храбрецы из навоза, они уже начали высказывать, значит, свои, как бы, недовольства, да. И был такой начальник штаба, ну, не был, он есть начальник штаба, его зовут Богдан, фамилию не помню я, или это фамилия его, ну, не суть. Короче, он написал, что вот всем, кто вот эти вот распускает слухи, и всем, кто хочет там сесть за мирные переговоры, мы вот вам всыпем, типа, воевать до последнего, воевать до конца, вот все, будем мочиться с Русней до последнего, или они, или мы. И в итоге что получается? Получается, что этот храбрый парень, вот, он-то был в плену, в полоне был у кацапов. И если так посмотреть на все это происходящее, да, значит, сейчас, когда его выпустили, он готов до конца сражаться. Там у него есть такие фотки красивые, он там в разгрузочке стоит с автоматиками, там что-то такое. Вот. То есть он готов сейчас сражаться. А когда он был в Мариуполе, в Азовстале, в окружении, он тогда почему-то до конца сражаться не хотел. Вот даже если мы проведем параллель, там же в Мариуполе еще была и 36-я бригада, да? И 36-я бригада, в отличие от вот этих вот ребят, которые хотят пойти до конца, вот 36-я бригада морской пехоты, она пошла до конца. Не вся, конечно, но там у них было, насколько я помню, у них было две попытки прорыва из Мариуполя. Одна попытка была там в составе батальона, они попытались прорваться вместе со своей бронетехникой. Их, значит, по-моему, срисовали, насколько я помню, значит, расчеты БПЛА ОБТФ «Каскад», да, легендарного. Это они, по-моему, при помощи залы ночью, те ночью выстроили колонну, попытались отвалить их. Их срисовали, значит, бойцы, расчеты БПЛА ОБТФ «Каскад». Вот. И, соответственно, когда они начали маршрут свой, по ним наносились удары, они там разбегались, там поделились на группы и пытались, значит, вырваться из Мариуполя. Вторая попытка была тоже, значит, 36-й бригады морской пехоты. Они нарисовали на своей технике буквы Z и попытались, значит, тоже вырваться из Мариуполя, из завода Ильича, чтобы объединиться, значит, по-моему, с азовцами, которые были уже на Азовстале. И, значит, выехали, выехали они, их заметил, значит, небольшой блокпост, значит, нашего батальона, 5-го батальона внутренних войск ДНР, который тоже входил в состав ОБТФ, знаменитый 5-й рейнджерский, вот, и открыли по ним огонь, значит, у них одна из машин перевернулась, это был Хамви медицинский с Красным Крестом, он потом попал, значит, к нам как трофей, он стоял у нас, значит, в батальоне. И мы даже с Владленом, нас срочно подняли по тревоге, мы приехали с помощью, значит, БПЛА, пытались найти, где эти разрозненные группы, значит, находятся. Вот. То есть, во всяком случае, морпехи, они хотя бы что-то предпринимали, какую-то бурную деятельность, да. А вот эти ребята, которые сейчас угрожают своим политикам, они сидели там как мышки, и, собственно говоря, никуда они там прорываться не хотели. Сидели, просто жрали харчи, и все. Но теперь они заявляют о том, что они, значит, будут воевать до конца. Так а чего ж вы не воевали, когда вы были, значит, в Азовстале? У вас был хороший шанс. Я уже неоднократно рассказывал, что когда осталась только Азовсталь, все подразделения Министерства обороны поснимали и перебросили там на другие направления, там под Угледар, там еще куда-то, всех поснимали. Остался только ОБТФ «Каскад», и там человек, может быть, 400 максимум, кто держал эту Азовсталь. А у вас в Азовстале было 2300 человек. То есть вы могли спокойно взять, выйти и снова захватить город, потому что в городе, по сути, не было практически сил, кроме вот АБТФ «Каскада», там, и мобилизованных, которые просто несли службу на постах. Да, и, не знаю, прорваться бы, может быть, не получилось, но, во всяком случае, захват Мариуполя 2-0 вполне был бы вероятен. Да, и нам бы тоже снова бы пришлось бы снимать силы со всех направлений, бросать, значит, на Мариуполь, проводить опять там зачистку, какие-то бои и так далее. Да? То есть опять бы могли бы сковать боем, но что-то них не сковали. То есть вот эти ребята, которые сейчас там говорят, будем до конца, что-то не сковали, не сковалось у них что-то. Вот. Но самое интересное, не суть, это просто как психологический портрет этих скователей. То есть как бы морпехи там себя вели более достойно именно в боях. Мой друг «Каскад», значит, с 810-й бригадой, он когда штурмовал там морпехов, у них были прямые бои, он заходил, там были раненые морпехи, значит, ну, во время боя там кого-то убивали, какие-то морпехи были раненые. Вот, он говорил там, вы откуда? Они говорят, мы морская пехота. Он говорит, я тоже с морской пехоты. Типа, вот вы раненые, там, все, я вас добивать не буду. Идите, короче, на, к себе, там, на Азовсталь, говорите, что вот, значит, здесь командую я, то вот, давайте, короче, выходите в плен и так далее. То есть больше всего боестолкновений было именно с морской пехотой. Но самое интересное не это. Это все, короче, ну, не то, короче. Вот. Ну, когда-нибудь, возможно, может быть, мой хороший друг захочет и расскажет про свои, значит, движухи, и, ну, это было бы интересно послушать. Сейчас просто удивить мало кого чем можно, ну, там человеку есть чем удивить, потому что, ну, там, короче, есть интересные моменты. Вот. Смысл в чем? Смысл в том, что когда, если вдруг, мы просто сейчас об этом поразмышляем. Если вдруг так получится, что какие-то мирные договоренности или соглашения смогут быть подписаны, ну так мы просто вот, то вот эти вот ребята, они же сами устроят там, я не знаю, переворот, бунт и так далее. Потому что все идет к тому, что там собираются подписывать все-таки какие-то заморозки, а вот эти малыши, они недовольны, короче. Вот. И, скорее всего, они будут там кричать «Ганьба! Ганьба!» Там вот все вот это, короче, кидать какую-то херню, значит, в Верховную Раду и так далее. Мы это снова можем увидеть, да, и это будет, короче, у нас будет ностальгия по 2013 году, потому что это все может повториться. Вот, ну а на сегодня все, всем всего хорошего, до завтра.